«Я тоже. Не ел, но слышал», — сказал большой охотник. «И никогда не видел людей, отравленных консервами». Чик тоже не видел людей, отравленных консервами. Он напряг все свои способности к здравому соображению и сказал: «Отравленные умерли, поэтому мы их не видим». «Что-то я не слышал», — улыбнулся Чику большой охотник, «чтобы кто-нибудь из умирающих в своем завещании написал: «Умираю от консервов». Слово «завещание» Чик встречал в книгах. Он знал, что это заявление, которое пишет умирающий человек. Когда человек в последний раз перед смертью пишет заявление, оно называется завещание. «Выходит, совсем нет вредителей?» — спросил Чик, чувствуя, что жить становится довольно скучно. Чик надеялся разоблачить хотя бы одного вредителя, и притом в недалеком будущем. Он даже знал кого. Собаколова. «Ну, как тебе сказать, Чик?» — проговорил маленький охотник, вставая и подзывая собак, чтобы раздать им остатки бутербродов. «Наверное, встречаются отдельно взятые вредители». «В отдельно взятой стране», — почему-то добавил большой охотник. «Но мы их не видели», — скучновато заметил маленький охотник. Чик незаметно, но очень внимательно проследил за ним, чтобы убедиться, честно он собакам раздает еду или обделяет белочку. Нет, он поровну раздал собакам остатки хлеба и колбасы, и Чику стало стыдно за свои подозрения. «Дай-ка я попробую выстрелить из твоего лука», — сказал маленький охотник, и Чик с удовольствием вручил ему лук и стрелу. Как хорошо, что он не заметил его подозрительные взгляды. Как хорошо! «Тугая», — уважительно сказал маленький охотник, натянув тетиву. «С 15 шагов в консервную банку бьет без промаха», — доложил Чик. Маленький охотник вложил стрелу в тетиву и стал поводить луком, не зная, во что ударить. Но вот он поднял лук и нацелился в самое краснобокое яблоко на вершине яблони. Чик сразу понял, что он целится именно в это яблоко. Стрела просверкнула, впилась в яблоко, хищно качнулась, словно хотела поглубже в него впиться, и, не отпуская его, вместе с ним полетела на землю. Она даже на земле его не отпустила. «Вот это выстрел!» — сам себя похвалил маленький охотник и, подскочив к стреле, приподнял ее и в шутку откусил яблоко прямо со стрелы, как с вилки. Но тут большой охотник подскочил к нему и отнял стрелу и лук. Он выбрал глазами яблоко, нацелился. И хотя благодаря своему большому росту был гораздо ближе к нему, чем его товарищ к своему яблоку, промахнулся. Маленький охотник, доедая свое яблоко, стал хохотать над ним. Но большой охотник, наконец, с третьего выстрела сбил яблоко. И Чику было так приятно глядеть, как это взрослые дяди отнимают друг у друга лук и веселятся, как дети. И Чик знал, что они любят друг друга, хотя все время подтрунивают друг над другом. Они уже сбили много яблок, и Чик хрустел яблоком, и сами они хрустели яблоками, и белочка грызла яблоко. И только охотничьи собаки, обиженные и напуганные падающими яблоками, уселись в сторонке, неодобрительно поглядывая на своих хозяев. Наконец они насытились игрой, яблоками тоже. И большой охотник, возвращая Чику лук и стрелу, сказал: «Спасибо, Чик. Удовольствие лучше всякой охоты». Чик был тронут. «Чик, твоя собака ест яблоко», — удивился маленький охотник, только что заметив белку, грызшую яблоко. Поздновато заметил. Белка уже грызла второе яблоко, придерживая его одной лапой. На земле, конечно. Это были зрелые, вкусные яблоки. Если яблоко было зеленое, белка от силы съедала одно. А зрелых яблок она могла съесть несколько. Из этого Чик заключил, что у собаки, как и у человека, бывает оскомина. «Да», — сказал Чик, — «она ест все фрукты. Яблоки, груши, инжир, виноград». «Ну и собака», — удивился маленький охотник, и вдруг его маслянистые, китайчатые глаза лукаво залучились. «Ах, Чик, если бы ты знал, какая у меня была охотничья собака. В мире больше нет такой собаки. И однажды на охоте я ее потерял. Зову, зову. Ищу, ищу. Нет, затерялась. И вдруг, через 3 года, охочусь в тех же местах и встречаю ее. «Она одичала, но узнала хозяина?» — воскликнул Чик. «Нет», — печально признался маленький охотник. «Все было гораздо хуже. Я увидел, ты представляешь, Чик, скелет моей любимой собаки, делающий стойку на мертвую перепелку. Оказывается, когда я ее потерял, она нашла перепелку и, сделав стойку, 3 года ждала меня». «Это гениальная собака!» — воскликнул Чик, пораженный неимоверной красотой верности своему долгу. «Да, Чик», — повторил маленький охотник. 3 года она ждала, когда я подойду с ружьем и возьму перепелку». Чик так живо и так любовно представил картину неимоверной красоты и верности своему долгу, что ему захотелось внести в нее точность.